Старшим сотником этой конной части служил любимец воеводы, красавец и силач Иван Гонта, крестьянский сын из села Россышки в Уманском имении Потоцки. Молодые шляхтичи, заискивавшие перед воеводой, завидовали успехам Гонта и не доверяли ему, а Солезий, восхищенный удалью Ивана, осыпал его милостями. Когда гайдамаки Залезняка приблизились к Умани, на встречу им губернатор выслал из города-крепости отряд милиции под командованием Гонты. И увидел Иван Гонта перед собой толпу земляков и единоверцев, босых, вооруженных кольями, оборванных и полуголодных. По ним нужно было стрелять, их нужно было рубить саблями во имя защиты польских панов и шляхты. Тут встретился с командиром надворных казаков и сам Максим Залезняк. Он показал Гонте папир от царицы и спросил: «Против кого идешь, Иван, и кого защищаешь? Гляди, казак, бумагу. Видишь, нас сама царица российская против панов послала. Русские войска недалеко, они придут нам на помощь. Одумайся, Гонта, прежде чем родную кровь прольешь». И не поднял Гонта меча против крестьян и гайдамаков, а занес его над головами шляхтичей. Он повернул свой отряд и сам вместе с Залезняком двинулся против укрепленной Умани. 3 дня кипел непрерывный бой. Из города били пушки картечью, ружейные стволы слали пулю за пулей в ряды наступающих, но яростный порыв восставших был сильнее смерти, и пали укрепленные пригороды Умани. Город остался без воды. Дравшиеся на бастионах утоляли жажду не водой, а вином, и пьяные падали в рукопашном бою. Губернатор Младанович после перехода казаков на сторону атакующих растерялся и считал сопротивление безнадежным, а обороной командовал талантливый инженер Шафранский, сумевший вооружить мужчин-евреев, беженцев, искавших спасения в городе. Они мужественно сражались и погибали с оружием в руках. Тем временем покинула город еще одна группа защитников — немецкие кавалеристы. Из Пруссии прибыли в Умань для ремонта, то есть для покупки лошадей, немецкие офицеры и солдаты. Расквартированные в городе, они отказались защищать жителей и тайком улизнули сквозь пролом в стене, не обращая внимания на просьбу губернатора поддержать оборону города. На 3-е сутки осады окончились у горожан пушечные заряды, и атакующие ворвались в город, вместивший всех беженцев с огромной территории Волыни и Подолии. Началась расправа. В Уманской резне, по свидетельству великого украинского поэта Тараса Шевченко, «не отвел мольбою гибель и ребенок малый, ни калека и ни старый живы не остались». Поэма «Гайдамаки». Вместе с жестокими панами погибли многие из тех, от кого восставшие могли бы получить помощь и поддержку в борьбе против угнетателей. Победителям со всех сторон продолжали стекаться крестьяне-повстанцы. Теперь и Гонта показывал им папир от царицы. Максим Залезняк был провозглашен гетманом. Он надеялся отвоевать у панов всю правобережную Украину и воссоединить ее с Россией. Ивана Гонту он назначил полковником Уманской казачьей части. С тревогой наблюдала за событиями на правом берегу Днепра российская императрица Екатерина. Напуганные паны слали к ней гонцов и курьеров. Страшась крестьянской войны по соседству, царица вняла мольбам шляхты о помощи против гайдамаков. Она объявила, что не призывала народ к восстанию, и приказала своим войскам в Польше подавить его. Генерал Кречетников отправил в Умань полк донских казаков под командованием полковника Гурьева. Крестьяне и вожди восстания были уверены, что полк явился на помощь народу против панов на защиту правого дела. Вышло иначе. Кречетников и Гурьев заманили вождей гайдамаков в ловушку и схватили их. Максима Залезняка, как русского подданного, равно как и других запорожцев, судили русским судом, били батагами, клеймили и сослали в Сибирь, а Ивана Гонту с товарищами, всего около 900 человек, выдали польским панам.